do shit until they murder me. Да. Алло. Ну, смелее. Оставайтесь на линии, идет соединение. Здравствуйте. Говорите. Меня зовут Милица Марина Алексеевна, я инспектор компании «Эверест». Телефонный разговор у нас записывается. Сейчас я уточню, по какому вопросу вам поступил телефонный звонок. Сакинат Адиловна, я с вами разговариваю. Со мной, только фамилию мою неправильно назвали. Неправильное ударение где-то не так? Не, буквы назвали те, которых там нет. Ну ладно, это детали, я слушаю. Ну тогда вы назовите свою фамилию правильно. Да ладно, пойдет. Сакинат Адиловна, у вас имеется обязательство перед микрофинансовой организацией «Е-заем», где сумма вашей задолженности на сегодняшний момент 76 тысяч 200 рублей, которую вам необходимо внести к оплате до 26 мая включительно. В какой из дней оплата поступит? Вы заблуждаетесь, когда утверждаете, что у меня есть такая необходимость. Необходимость оплаты, что ли? Угу, она самая. У вас нету необходимости, то есть у вас есть задолженность, но вы не хотите ее оплачивать. Я не знаю, есть у меня или нет, там что-то, о чем вы говорите. Как вы не знаете, а кто знает? Ну, наверное, вы лучше всех, кто знаете, как постороннее лицо. Звонили там, я выдумали чего-то. Я не постороннее лицо. Как вы можете это доказать? Я представилась в начале телефонного разговора. А, так вы если представились, то конечно же, тогда конечно да. Если вы представились, это очень важно. Ой, вы знаете, да, у меня в соответствии с законодательством нет обязанности проверять свой личный кабинет. А вся нет информация должна быть. А в данный момент а вся информация должна находиться у меня в почтовом ящике. Серьезно? Серьезно? Могло показаться, что я шучу, что ли? Серьезно? А, почтовом, вы вообще у вас понимаете конвульсии, вы повторяете ситуацию лихорадочно зачем-то одно и то же. Вы понимаете вот, вашу 230-й федеральный уважаемая, закон. Уважаемая, я говорю, вы молчите. Ой, господи, пасть свою закрой гнилую. Или вам будет так удобнее вот, по улице на общаться. Не удобнее ори, будет. Чучело, успокойся. Значит, уведомляю вас. Сдохнешь а вы раньше времени. Хотя, если так, то ори почаще. Если у тебя лопнет сосудик в твоей сраной башке, ты сдохнешь. Мир только порадуется. Поэтому ори громче. Ожидаем долбанутая. Ожидай докторов. Всего доброго. Не желаю тебе того же. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Говорите. Елена Владимировна. Вы кто? Это звонок из компании ООО «Финтратеп» в интересах «ФК «Быстро деньги». Отдел по работе с задолженностью. Шарикова Ольга Михайловна. Запись разговора ведется. Одно вопрос «МФК «Быстро деньги». Чего «МФК «Быстро деньги»? Почему игнорируете? Вопрос не решается. А ваше какое дело? Что мы с вами работаем как с заемщиком. Что значит, какое дело? В смысле, вы работаете? Доказательства где, что вы со мной как-то работаете? Какие могут быть доказательства? У вас договор не оплачен. И в договоре что вы такие деревянные? Каждый раз вот начинаете припираться по этому поводу. Смысл какой? Вот смысл. Вы думаете, вы там протарахтите по своему скрипту, и это достигнет какого-то результата? Доказательства, где вашего... Где доказательства ваших взаимоотношений с моим кредитором? Групп компаний «Быстро деньги». И работаем в интересах МФК. Доказательства этому где? Идиотка, где доказательства? Тупая ты, мразь, где? В договоре, где было сказано. В каком нахрен договоре? Овца ты тупорогая. Какие могут быть в договоре доказательства? Давай ты иди готовься. Закон выучишь, перезвонишь, отчитаешься. Чучело. Трубку бросай. Дебилка, блин. Да. Алло. Да. День добрый, позвольте, я представлюсь. Меня зовут Румянцева Ангелина Алишеровна. Звонок вам поступает из банка Тинькофф. Майзат Бабалиевна. Говорите. Алло. Майзат Бабалиевна, звонок вам поступает по поводу вашей задолженности. На текущий момент, ввиду систематических нарушений вами условий кредитного договора, банком вам было выставлено требование на оплату общей суммы долга. Это связано с систематическим нарушением условий кредитного договора, пункта 5.10, а именно невнесение минимальных платежей в установленный банком срок. 143 тысячи 146 рублей 18 копеек сегодня. А с каким способом поступит? С чего взяли, что они поступят? Ну, а почему вы оплату не производили минимальные платежи? А почему вы отвечаете вопросом на вопрос? Что? А почему вы отвечаете вопросом на вопрос? Майзаева Валерьевна, а почему вы оплату не производили? Мы вам не выставили такое требование. А почему вы отвечаете вопросом на вопрос? Я не отвечаю вопросом на вопрос. Ну, так ответьте, с чего вы взяли, что они поступят? Ну, с того, что вы в любом случае оплатите все вплоть до копейки в банк. Я спрашиваю просто. Вплоть до копейки прям. Ух ты, господи, ну с такой уверенностью давайте организуйте мне, чтобы я оплатила все вплоть до копейки. Зачем вы спрашиваете у меня? Не ваше дело. Почему не производили? Не ваше дело. Наше дело. Не ваше. Это наше дело. Ну, ваше дело, значит, вы знаете, если это ваше дело. Уточнить причину неоплаты необходимо, так как банк должен принять решение по вашему дальнейшему обслуживанию. Я вам отказываю в этой просьбе. Это не просьба, это утверждение, Майзаева Валерьевна. Какое утверждение? Я вам отказываю в просьбе уточнить причину неоплаты. Какие обстоятельства вам не позволяют своевременно производить оплату? Вы решили по-другому сформулировать вопрос в надежде, что вы получите ответ. Но вы же помните, я вам отказала в вашей просьбе предоставлять вам информацию о том, почему я не уношу оплату. Вы должны понимать. Я вам ничего не должна. Вы должны понимать. Я ничего не должна. В зависимости от причин оплата должна поступать своевременно. Ну, кому это нужно? Пусть тот и платит. Мне это не нужно совершенно. Денег не дам. 43 тысячи рублей. Вы меня слышали? Денежные средства вы меня слышали? А вы меня слышите? Нет, не слышу. Вы же кудахчете постоянно. Разве можно там в вашем кудахтане что-то разобрать? Я вам сказала, денег не дам. Но... Хватит тарахтеть, мне ерунду не нужно. Почему вы денежные средства? Потому что вы терпилы, с вами всегда так надо поступать. Майзат Бабалиевна, что вы такое? Вы же понимаете, что в случае, если оплата от вас не поступит, то еще одна вот такая прошманде мне позвонит? Я попрошу без оскорблений. Я отклоняю вашу просьбу. Мне плевать. Вы человек морально опущенный, вы в отделе взыскания работаете, поэтому должны быть привычны уже к таким выражениям в свой адрес. Ну тогда при обращении банка в суд взысканием долга буду заниматься уже приставы исполнителя. Ага. И вы, Майзат Бабалиевна, по-другому заговорите. Ага, ну конечно. Угу. Ну давайте, конечно. Вперед. Шуруйте в суд, попробуйте его выиграть с вашим чмошным договором. Конечно. Ну, все, там и схлестнемся. Ну, не с вами, хорошо, конечно, вы-то, вас-то дальше телефонные трубки никуда не пускают, но с вашими недоюристами, которые своими кривыми лапами царапают заявление в суд. Угу. Аргумент я сейчас вас был. Услышала, то есть вы от отката... Понять то вам не дано, вы просто услышали, то есть в вашу пустую черепную коробку влетела эта информация и там одиноко сидит. Я вас попрошу без оскорблений. Я уже отклонила эту просьбу. Вы взрослый человек. И что а теперь? А так себе позволяете общаться ну, с людьми. Ну, как вы заслужили, так с вами общаются. Чего вы возмущаетесь? Вы послужите этому миру, сделайте что-то хорошее. С вами по-другому начнут общаться. А пока вы собака цепная у буржуйски настроенных гадов, не надейтесь, что вы получите какое-то другое общение от кого-то. Это я еще нежна с вами. То есть вы от оплаты отказываетесь? Я фиксирую отказ от оплаты. Ой, а как еще надо сказать, чтобы в вашем тупеньком мозгу эта информация зафиксировалась дольше, чем на 3 секунды? Я же уже все сказала. Почему я переспрашиваете одно и то же? А, вот почему не доходит. Потому что вы все время я услышала, но не понимаете. Ну, вы же понимаете, что отказ от оплаты вас Я-то не все освобождает понимаю, от в отличие обязательства от вас. А вы, возбуждения видимо, завидуете моей уголовного этой права. чудесной функции, поэтому постоянно говорите. Вы же понимаете, вы же понимаете. А вы когда начнете уже что-то понимать? Ну, когда вы начнете оплату производить, тогда А, мы вам не звонили. тогда я вас разочарую. Вы никогда не начнете в этой жизни ничего понимать. В общем, я фиксирую отказ Мне от так нравится, как вы оплаты. подвисаете на секундочку. Я что-то Фактически, говорю, а вы, видимо, там... признать негативные Что? последствия. Что произошло? Ну, давайте, дочитывайте свой скрипт и пока уже. Здравствуйте. Здравствуйте. Евгений Николаевич, к вам приходит. Вы кто такая? Что? Кто вы такая? МБА финансовая компания, специалист Кирсеева Наталья Викторовна. Запись а, разговора не считаю ведется. Нужно перед какими-то финансами отчитываться. Что, вы не можете уточнить информацию? Это тяжело? Почему тут не могу? Ну, а в чем я не понимаю сложность? В том, что я не считаю нужным перед А что Евгений Николаевич за вас спрятался, что вы постоянно отвечаете кого? На его номер? Взрослый мужчина 76-го Может, года потому, рождения что это мой номер? Прячется за женщину. Нет, это он отвечал это на этот номер. И что а теперь? Вы постоянно трубки поднимаете. И что теперь? Предоставьте его номер, вот что. Ага, прям бегу и волосы назад тебе предоставлять что-то. Ну, значит, вы будете все принимать звонки дальше. Что ага, вам а значит, сказать? Вы будете вам при каждом звонке наверное. Нахер ходить. До свидания. Нахер. Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Стефанова Галина Николаевна, ведется записи разговоров. Одну минуту, я уточню, по какому вопросу вам поступал звонок. Кенат Адиловна, это вы? Да. Звонок поступает вам по поводу вашей задолженности перед компанией «Макро». Ранее это была компания «Манеза» в размере 91 187 рублей. Кредитор выставляет вам требования о погашении данной задолженности в полном объеме в течение 3 дней. Требования кредитора вам ясны? Нет. По какой причине они вам не ясны? По той причине, что они из вашего рта вылетели. Не поняла, что? По какой причине? По той причине, что они вылетели из вашего рта. Эти а требования. Вы что, знаете? Нет, а скажите, а что вам... Вы знаете, что у вас есть задолженность в компании... компании Ман... Ранее ну, это была компания Манеза. Во-первых... Кредитор меня не уведомил о том, что третье лицо привлек. Во-вторых, требования в устной форме. Ну, разве же это серьезно? Тем более в устной форме иного лица вообще, третьего. Даже не третьего, а постороннего. Потому что третьим лицом вы будете, когда кредитор мне уведомление пришлет. А пока вы посторонние люди просто. Сакина Тадиловна, вы же отлично знаете, что у вас имеется задолженность. И скажите, а то, что если вам пришел лют агентский договор, вам только это мешает оплатить свой долг? Послушайте, Эверест, yeah. мы можем обсуждать с вами мои финансовые вопросы. Мы не будем ваши обсуждать а вопросы. А что вы загрещали, как свинья а я не перед смертью? Спокойно. Ну, во-первых, выбирайте выражение. Я выбрала очень точное выражение, которое описало тот мерзкий звук, который я только что услышала. Сахинат Адиловна, что такое? Значит, я вас уведомляю. Время бросать вы... трубку, да? Нет, не надо бросать трубку. Нет, не мне бросать. Вот, не надо бросать трубку. Продолжайте себе об этом говорить, что не надо бросать трубку. Надо разговаривать до конца. Не вякнула и бросила трубку, а дождалась, пока человек закончил. Вы закончили? И вот, нет, еще нельзя бросать трубку. Дождалась, пока человек закончил, попрощалась, услышала в ответ ответное прощание, и только после этого бросаем трубку. Договорились? Мы с вами ни о чем не договорились. Если вы не хотите общаться... Ах, все равно как идти. Как... Да. Алло. Говорите. Да, здравствуйте, говорим. С Кинат Адиловну, верно? Да. Да. Меня зовут Фадей Дмитрий Андреевич, компания «Кредит 911». С Кинат Адиловну. Что с оплатой займа? 99 дней на просрочке. Ой, очень платить. Длительные сроки. Под запись разговора вы отказываетесь от оплаты в добровольной форме, правильно? Да. Прекрасно. Причина какая вообще отказа? Нежелание. Нежелание? Вы в силу возраста так решили или что? Почему, при чем тут возраст? Ну, это единственное, что... Вы взяли денежные средства в компании, вы взяли у чужих людей, грубо говоря, у инвесторов. И решили, что можно не отдавать? Да. Действительно, думаете, что у вас так пойдет? Да. Хорошо. Отказ я зафиксировал от добровольной оплаты. Я думаю, родители вам в этом сейчас прямо помогут. До свидания. Пока.